Глава 10. Преследование. Утром я проснулся от запаха свежего кофе. Изольда встала раньше и уже хозяйничала на кухне. К сожалению, к чаю были только окаменевшие печеньки и состязающиеся с ними в твердости остатки вчерашнего кролика. Я встал с кровати и подошел к девушке. Она волей-неволей пыталась управиться со всеми делами только здоровой рукой, поэтому начал ей активно помогать. Я поинтересовался, как у нее самочувствие, и она сказала, что все хорошо. Мы договорились, что поедем обратно к Галине. Напоминать про свое вчерашнее предложение я не стал. Зачем? Девушка и так все прекрасно помнит. Пусть думает. Если она согласится, то и так сама мне все расскажет. Мы позавтракали. Я собрал весь мусор, проверил газовый баллон, выключил везде свет, закрыл домик и покинул дачу. Изольда всю дорогу молчала. «Не в духе?» – спросил я. «Да, есть немного. Полночи думала о том, что ждет наше братство. Сможем ли мы теперь вообще удержаться? Смогу ли я встать во главе и что мне делать дальше? Куда вести этих людей?» «Да будете заниматься тем же, что и раньше. Копить припасы, вербовать новых дриммеров, показывать картины будущего конца света». «Этого мало. Роман видел образы, ты понимаешь?» Изольда повернулась ко мне. «Он был избранным». «Терпеть не могу это слово», – улыбнулся я, доставая сигарету. «Ты любишь олдскульный дэт-метал?» «Да, но не уходи от темы», – попросила девушка. «Ты ведь тоже избранный в какой-то мере. Даже твой друг тебя так назвал. Ты настоящий маг». «Ах, если бы!» – рассмеялся я и прикурил от зажигалки. «Ты тоже хочешь видеть волшебные картинки, от которых можно крышечкой поехать, да?» «Я слышала, что в каждом ковене есть своя провидица. Это правда?» «Да, но я бы не сказал, что это здорово. Одна ведьма рассказывала мне, что видение – это набор мало связанных между собой картинок. То есть ты как бы видишь разные образы, а интерпретировать можешь по-разному. Вот почему я не поверил Роману. Он мог все не так понять, не так растолковать. Никто из нас не застрахован от ошибки, особенно когда это касается сновидений. Даже опытные дриммеры порой принимают собственные архетипы за гостей или других дриммеров». «Ошибиться очень просто. К тому же, когда ты начинаешь во что-то верить, то начинаешь автоматом подгонять под это все образы, символы, продолжая накручивать себя. Даже бодрствуя, заметь, уверившись в чем-то, повсюду начинаешь находить тому подтверждение. Так работает наш мозг, это типичная ошибка восприятия, путь в никуда для мага. Так ведь реально можно и свою секту организовать, что, скорее всего, у вас и вышло». «У нас не секта, Сергей!» – воскликнула Изольда. «Кстати, ты не боишься, что если начнешь видеть всякие пророчества, то они не совпадут с картиной Романа? Не боишься, что твои идеалы рухнут в одночасье, и что ты тогда будешь делать? Продолжишь ли лгать своим братьям и сестрам, или скажешь правду, и какой будет эта правда?» Я приоткрыл окошко и стряхнул пепел. «Ты думала об этом?» «Не отвечай, по глазам вижу, что нет, а стоило бы». «У меня была возможность получить такие способности, но я отказался». «Серьезно?» – девушка удивилась. «А каким образом?» «Ты в действительности хочешь узнать?» – настороженно спросил я. «Я думал, что сталкеры должны знать про колодец Афадзе». «Который находится за зоной катаклизмов?» – уточнила Изольда. «Да?» «Мы не смогли пробраться через смерч, даже машину угоняли из вечного города, и никак. А как ты попал туда?» «Ходил в гости к инферналам, ну и по пути заскочил передохнуть». «Но там же постоянно происходит смещение пространства, молнии, сильный ветер, там невозможно пройти пешком или проехать, а если идти в обход, то все равно не попадешь к колодцу. Я должна испить из него, Сергей, я хочу видеть будущее». «Тише, тише!» Я замахал рукой и уронил пепел себе на штаны. «Всему свое время. Я смогу провести тебя туда». «Обещаешь?» – взволнованно спросила Изольда. «Ну да», – ответил я. «Только успокойся, пожалуйста». Когда женщины меня о чем-то просят, я слегка впадаю в ступор. Сначала Ирина просила меня научить ее осознаваться, но потом передумала, Лана вот в ученицы навязывается. Собственно, им я ничего и не обещал, а провести Изольду на своем загривке тут ничего сложного. За одну ночь точно управимся, и еще время останется. Сегодня ночью. Ух, а она решительно настроена, это даже не вопрос, а утверждение. Конечно, я могу ее пошантажировать. Уверен, что тот же Ицхак так бы и поступил, мол, принимай мое предложение, и тогда я тебя куда угодно отвезу. Но я не торгаш, я просто помогу ей, раз уж она такая настойчивая. Девочка-то уже взрослая, хочет видений, она их получит. Герда же вон как-то живет со всеми этими картинками в голове, только трактует она их через одно известное место. В прошлый раз не смогла разглядеть предательство Руты, а пообещала нам победу. «Да, мы победили, конечно, но только в первой половине сражения, а вот закончилось побоище нашим полным разгромом. У тебя уйдут годы на то, чтобы овладеть этим даром, даже если ты попьешь из колодца», — сказал я и сделал длинную затяжку. «Нашему братству нужен провидец, им стану я и настоящий маг-воин, им...» «Не забегай вперед, пожалуйста», — перебил я девушку. «Ты обещала подумать, не торопись с ответом». Изольда надула губки, но потом быстро отошла. «Правильно, а то чего это она, властная какая?» «Везет мне на таких, чуть что, все им сразу подавай. Заверните пару осознаночек, пожалуйста, частичку Творца положить не забудьте. Хочу стать провидицей. А что дальше? Может быть, мне еще кого-то королевой Ковина сделать?» У Галины я просидел недолго, пообщались со сталкерами совсем чуть-чуть. Сторонники Изольды оказались вполне неплохими ребятами. На меня они косо не смотрели. На прощение девушка пообещала, что даст ответ этой же ночью, когда мы встретимся, и я отведу ее к колодцу. Много времени у меня это не займет, а потом рванем с Кэрол в ледяную пещеру освобождать какое-то древнее зло. «Сама мысль о том, что мы делаем что-то противозаконное в мире эльфов, меня ничуть не волновала. Это ведь даже не наша планета. Мне нужен ключ, а Эрлу нужен тот чувак из алмазной бездны. Отлично, пусть он его получит. А что если этот Эльдогар просто-напросто выпотрошит Айрла и его совет ярлов? Да какая мне разница, это не моя проблема. Эльфы же все такие мудрые и древние, они не могут ошибаться. Или могут?» Я отзвонился к Кэрол и Ехе. Первую успокоил, что со мной все хорошо, а вторую предупредил, что скоро приеду. «Значит, ты просто ударил кролика, и он умер?» Данила вопросительно посмотрел на меня. «Да, учитель», — ответил я. «Я что-то не так сделал, да?» «Угу», — кивнул старик и начал массировать виски. «Видишь ли, какая штука, Сергей. Формально ты не иссушил его, ты просто целиком уничтожил его внутреннюю структуру». «Это плохо?» Я развалился в кресле, держа в руках чашку чая. «Как сказать?» Данила задумался. «Иссушение – это всегда забор света, даже в реальности, а у тебя не так. Тебе помог Рагни, вы с ним работаете в симбиозе, тем самым создавая новые техники. Если тебя это обрадует, то могу признаться честно, я так не умею». «Да ладно», – удивился я. «Да, Сережа, я не умею дистанционно убивать. Безусловно, внешний эффект такой же, но после иссушения я остаюсь бодр и свеж, а вот ты, видимо, нет. Говоришь, много света потерял?» «Думаю, что порядочно, еле устоял на ногах». «Вот видишь, в следующий раз попробуй пробить кокон существа и иссушить его с помощью языка волка. По-другому у тебя, наверное, никак не получается. Но в любом случае ты молодец. Ты достиг поставленной цели, и неважно каким образом. Хвалю. Как там мой саркофаг?» «Не проверял», — признался я. «Подвал — жуткое место». «Мертвых боишься? Брось, тебе надо было на медицинский поступать, насмотрелся бы всякого. Большая глупость бояться мертвых тел, они уже ничего не сделают. Бояться нужно живых, осознанных. Хотя само слово глупое, лучше опасайся. Маг не боится ничего и никого. Все страхи должны быть отринуты. Ты уже видел древних и не испугался. Тогда какого хрена ты боишься мертвых?» «Что-то подсознательное, наверное», — ответил я. «Для чего тебе осознанные сновидения, дурачок?» — хохотнул учитель. «Не забывай, что это мощный инструмент для борьбы с собственными страхами. Осознаваясь внутри сна, создавая неприятные и пугающие моменты и превозмогая их, ты перестанешь бояться их и в реальности. Это же ясно, как божий день. Я тоже много чего боялся». «Например?» «Пауков. Страх к этим тварям заложен в человека чуть ли не на уровне примитивных инстинктов. Ты знал, что ученые ставили опыты и показывали младенцам большие копии пауков? Процентов 80 сразу начинали плакать и бояться. Я думаю, что это все заложено в нас еще с черт знает каких времен. И я боялся их, а потом стал создавать их сотнями в своих снах, позволял им кусать себя, ползать по телу». «Звучит диковато». «Зато я этот страх преодолел, и когда столкнулся с настоящим пауком, то страха уже не было». «Вы сейчас про тех, кто живет где-то там, глубоко внизу?» Я показал пальцем в пол. «Да, паучьи миры. Тебе предстоит побывать в них». «А про Эльдогара вы слышали?» «Нет, это что-то древнее и чисто эльфийское. Одно могу сказать, Сережа, будь осторожен с этим существом. Если оно сидит там в клетке не одну тысячу лет, значит, обладает древним сознанием, которое очень сильно отличается от нашего. Даже Дану более человечны, чем древние. Ты можешь запросто попасть под его влияние». «Это плохо?» «Как сказать?» Данила задумчиво посмотрел на меня. «Может быть, он сделает тебя сильнее, жестче и агрессивнее». «А про бетонного оракула вы слышали?» «Ты будешь удивлен, но да. Он находится в очень странном искусственном мире. Я видел его в своих проекционных снах. Случайно. Я потом пытался попасть туда, но у меня ничего не вышло. И неудивительно, если Дану заблокировали путь». «Подозрительная активность, говоришь? Когда я там был, то увидел лишь сплошную пустоту. Просто куча бетонных строений, куда ни глянь, ни деревьев, ни рек, вообще ничего. Хотя вру, там есть песок, море. Мир победившего кубизма, он очень сюрреалистичный, поймешь, когда увидишь». «А как понизить уровень осознанности во сне?» – спросил я. «Легко и просто. Ты должен делать то, чего нельзя. Но грань очень зыбкая. Если переусердствуешь, что тебя выбьет. Предлагаю просто смотреть долго на какой-то предмет, причем совершенно невзрачный. Ты быстро почувствуешь, что осознанность пропадает. Все вновь станет мутным». «Но зачем это делать?» «Затем, чтобы изменить свои вибрации, конечно, и настроиться на уровень местных. Только помни, что сил твоих хватит максимум на 1-2 действия, причем весьма слабых. Тебе придется либо проснуться, либо вновь повысить уровень осознанности. Это же как приемник, крутишь ручку туда-сюда, настраиваешься на нужную волну. Несложно же?» «Просто я никогда не думал, что стоит понижать уровень осознания». «Мы, люди, вообще плохо думают, не забывай об этом. Мало кто горит желанием ставить эксперименты в своих снах. Все же по указке, по книжкам, курсам. Но ведь надо и свою голову включать, не бояться пробовать что-то новое, пусть и глупое. Ведь именно экспериментаторы в итоге и придумывают новые техники, исходя только из личного опыта. Не получается у тебя одним способом, попробуй иначе, не стесняйся что-то менять. Только так можно в действительности чему-то научиться». Данила взъерошил седые волосы и резко сменил тему. «С Изольдой все правильно делаешь. Чем больше мы помогаем другим людям, тем выше шанс, что они встанут на нашу сторону, но...» «Не надейся на это и не рассчитывай, что сталкерша тебе теперь чем-то обязана. Да, этой девочке настояться и все хорошо обдумать. Не торопи события. Она должна сама прийти и упасть перед тобой на колени». «Я думаю, что так и будет», — ответил я. У них уже там расколы, все лидеры мертвы, кроме Изольды. У них просто больше нет кандидатов. Если я проведу девушку к колодцу, то получу еще одно очко». «Как будто их тебе в Ковине не хватает», — гоготнул Данила. «Бросай свои тупые геймдизайнерские замашки и не забудь, что тебе уже пора переходить с кроликов на что-то более серьезное». «На собак?» — поморщился я. «На слонов, болван ты деревянный! Сходи в зоопарк и суши парочку!» — воскликнул учитель. «Как только я начинаю сомневаться в твоей тупости, ты сразу же убеждаешь меня в обратном. Поразительное качество. Далеко пойдешь. Дураком быть хорошо. Дураков у нас на Руси издревле любят. Святые люди. А сейчас они забрались повыше и законы строчат один другого смешнее. Радует только то, что в нашей стране суровость законов смягчается необязательностью их исполнения. Знаешь, кому принадлежат эти слова?» «Без понятия. Толстой?» «Дубина ты, это классика, это знать надо. Салтыков, мать его, Щедрин, умный мужик был. На тысячи лет вперед смотрел. Мало кто так, как он, понимал русскую душу. А как его не любили коллеги и читатели, прямо как меня весь магический бомонд Москвы. Только он теперь рядом с Тургеневым лежит, а я на даче. Вот тебе и разница». «Ладно, хватит о тех, кого ты все равно читать не будешь. Иди к Ехе, пусть она начнет тебя учить гипнотизировать людей». «Я пробовал», — заметил я. «Мне не очень-то удается это дело». «Плохо стараешься, свободен. И еще, если станет сложно там внизу, приди и возьми береты, я разрешаю. Блин, если Ехе плохая учительница, то попроси ее свести тебя с Фаей». «Она же тоже ведьма, да, и состоит в нашем ковене? Просто я ни разу не видел ее ни во снах, ни вживую». «На то есть особые причины, Сергей. Она у нас является отдельным козырем, который мы стараемся не использовать даже в такой критической ситуации. Свободен». Я встал со стула, одним махом допил чай и вышел из кабинета. К Ехе я учиться не пошел, потому что та пребывала в странном подвешенном состоянии. Все ведьмы снова слышали неизвестный шепот, а их сны стали более рваными. Я успокоил девушек как мог, рассказал про свой подвиг с кроликом, чем вызвал у них настоящий восторг. Но я по глазам видел, что их больше бы обрадовала новость про симбионта. «Да, женщин понять можно. У Герды напрочь исчезли видения. Дашу почему-то начало тошнить от вегетарианских блюд, а Ехи ходит все время обозленная на всех и вся. Но, тем не менее, они вместе даже не поругались еще ни разу. Покидал я змеюшник с легкой тоской на сердце. Сегодня у меня еще были дела. Я созвонился с сестрой Руты и договорился о встрече, чтобы передать документы. С ее мамой встречусь уже завтра, не хочу носиться сегодня как угорелый. Перед ночным путешествием нужно хорошенько отдохнуть, помедитировать, расслабиться. Надо будет по пути к Кэрол заехать и купить хотя бы пару баночек пива, а то все мои запасы уже выпили ведьмы, и теперь во втором холодильнике снова одна капуста да морковка. Вообще, я не раз натыкался в интернете на упоминание о том, что курение, алкоголь, секс и прочие радости жизни и плохие привычки отрицательно влияют на ОС. Но, судя по личному опыту, все это фигня. Ехи вон дымит, как паровоз. Данила тоже и пил, и курил, да и маги 80-х не отставали, и ничего им не мешало. Все-таки дело в настройке самого человека. Веришь, что тебе помешает банка пива перед сном? Вот и не осознался. Я четко помнил свою юность, когда у меня начались все эти дурацкие выходы из тела. Тогда было модно курить. Я поглощал по пачке в день и пил всякую дрянь, и ничего. Осознанки были такие яркие, что даже когда я стал более спокойным в отношении сигарет, таких уже не возникало. И вообще, у меня после 20 лет начались какие-то провалы в ОС. Мог 2-3 недели их не видеть, а потом они начинались снова, сами по себе. А попервой я вообще не знал, что это такое. Рассказывал паре знакомых ребят, которые увлекались магией. Так они сказали, что это я в астрал путешествую. Тогда было модно в неформальных тусовках всякой ересью заниматься. Каждый чувак мнил себя минимум учеником колдуна, а максимум так великим магом, который заточен в этом жалком теле прыщавого задрота за свои прошлые грехи. Почти в каждом городе была собственная тусовка таких ребят. Черная и белая магия, потом биоэнергетика, гадания, создание амулетов. А потом начали открываться магазины типа «Путь к себе» и понеслась. Мне всегда было интересно наблюдать за переобувкой своих эзотерических друзьяшек. Сначала те были поголовно черными магами, потом ударились в индуизм и стали чакры открывать. Затем, словно пламя, многих охватило родноверие и возвращение к истокам. Сразу появились ребята со славянской атрибутикой. Бывшие сатанисты и гуру становились волхвами-шаманами. Вся эта тусовка активно парила друг другу мозг и накручивала себя до мистических откровений. К счастью, тогда никаких психоделиков у нас не было. Клей разве что да сироп от кашля, но ими брезговали пользоваться. Волшебные грибы в нашей степи отроду не водились, а конопля не приводила людей к новой ступени осознания и постепенно сушила мозг. Так что каждый воображал, как мог. Были и мини-секты, конечно, но долго они не протянули. Один раз я даже нарвался на астрального каратиста. Мне правда было интересно, что расскажет этот бывалый ветеран астральных войн, но он нес такую откровенную чушь, что я быстро от него отвязался. При этом я никогда не смеялся над своими знакомыми и не осуждал их увлечения. Мало ли что у них там творится. А вдруг они на самом деле могут на меня порчу навести или деревянным хером поколотить? Всякое бывало же. Я помню, что порой споры и до драк доходили. Кто-то даже пытался собственную религию сколотить, но не фартануло. Не учли многих моментов, ребята. Я на всякий случай похлопал по плащу. Клык, гаки и револьвер со мной. Больше постараюсь их не забывать. Вообще с этими артефактами жуткая муть и неразбериха. Понятно, что они по вибрациям не совпадают и все такое, но какие-то должны постоянно с тобой быть даже в реале, а какие-то нет. Этих принципов я не понимал, а Данила пока всячески избегал разговора на эту тему. Можно же создать загашник в сновидении, например, чтобы оттуда их вытаскивать. Или поставить какую-то метку на артефакт, чтобы он был только твоим. Или нельзя? Вопросов у меня было много, а ответов, как водится, гораздо меньше. Ведьмы скрывали от меня кучу информации. То ли считали, что мне пока рано знать всякие секреты, и я крышечкой поеду, то ли банально меня боялись. Хотя почему? Я и так уже с ними. Вот ведь как все перевернулось с ног на голову. Еще месяц назад я планировал, что Алена вернется ко мне, и я спрыгну с этого чертового колеса. Уеду с ней в Новосибирск. Только вот тогда я еще не знал, что в таком случае моей новой королевой станет Никта. Женщина, которую нужно бояться и обходить стороной за три версты. Какова бы была тогда моя судьба? Самое забавное, что в лабиринте Бордо я смог бы найти ответ на этот вопрос, но в этом уже нет никакого смысла. Что сделано, того не вернуть. Я еще не встречал ни одного артефакта, который мог бы перемещать в прошлое. Пока я так рефлексировал и ковырялся в приятных и не очень воспоминаниях, то чуть не прохлопал черный Мерседес, который резко затормозил прямо передо мной. Я вдарил по тормозам, аж покрышки завизжали, и ткнулся лицом в руль. Фух, вроде бы не задел. Быстро глянул в зеркало. Сзади меня подпер еще один черный мерин. «Это отдел М», — тут же сказал волк. «Губер, я чувствую его запах». «Да, остановили меня удачно. Я даже не заметил, как оказался в крайне правой полосе. Конечно, я могу вывернуть руль и попытаться выскочить, но машина, стоящая спереди, уже немного сдала назад, и я понял, что зажат окончательно. Да и что бы мне дал этот побег? Поэтому я просто включил габаритные огни и поставил додж на ручной тормоз. Приехали». В окно пассажирской двери вежливо постучали, и я разблокировал замок. «Заходи, гость дорогой, присаживайся». «Добрый день, Сергей Викторович». Дверь открылась, и ко мне в машину сел Губер собственной персоной. «Вы не удивлены меня увидеть, да? Догадались, что это я?» «Ну а кто будет еще ездить на двух одинаковых крутых машинах черного цвета? Ложисты вот на серых тачках разъезжают. У ведьм такой роскоши нет». «Бросьте, мы прекрасно знаем ваш автопарк. Не прибедняйтесь», — улыбнулся мужчина, снимая норковую кепку и поглаживая лысину. «Вы, наверное, все-таки провидец. Знаете, по какому я делу?» «А мы так и будем стоять?» — спросил я. «Или поедем?» «Куда?» – удивился агент. «Ну, а это разве не арест?» «Нет, бросьте, ну что вы, если бы мы хотели вас арестовать, то вы бы уже лежали в наручниках лицом в снег. Поверьте, мы действуем быстро и точно, у нас очень хорошая группа захвата, значит, вы не провидец». «Вы по поводу Владимира, да?» «В точку. Я хочу узнать подробности. Свидетелей было немного, но, судя по всему, бедолага был не ранен, а убит. Как вы это прокомментируете?» «Вынужденная самооборона. У него был пистолет, и он хотел нас убить. У меня в руках был только нож». «И как вы его убили?» – хитро прищурившись, уточнил Губер. «Броском ножа в горло. Это нечаянно получилось. Я пожал плечами». «Сущая правда». «Да? Но тогда это, конечно, объясняет, почему там такая лужа крови оказалась. А то, знаете, я уж чуть было о худом не подумал». «Вы посчитали, что я иссушил его в реале?» Я усмехнулся. «Бросьте, я не умею этого, и никто не может». «Ну, я бы не был столь категоричен». «Вот же скользкий гад, сидит, улыбается». «Данила вот умел, поэтому стоял у нас на особом учете. Вы же имеете доступ к его дневникам, да? Учитесь по ним?» «Допустим, что да», – осторожно ответил я. «Но вам-то какое дело?» «Самое прямое, Сергей Викторович, самое прямое», – повторил он и подмигнул мне. «Мы должны знать о ваших способностях, понимаете? Нельзя допустить, чтобы вы стали для нас сюрпризом, неприятным сюрпризом». «Хотите меня тоже на учет поставить, да? Чтобы я обделывал всякие темные делишки для вас?» «Бросьте, Сергей Викторович, почему темные? Это же для нашего всеобщего блага!» Весело улыбнулся Губер. «Для чего конкретно благо?» Я нахмурился, так как этот разговор начинал меня нервировать. «Для моего, для моей организации, для вас, для вашего Ковина, для нашей страны в целом. Только не прикидывайтесь дурачком, Сергей Викторович. Вы же должны прекрасно понимать, что, обладая такой силой, вы сможете спокойно убить кого угодно без каких-либо подозрений в свой адрес. Доказать вашу причастность с точки зрения медицины и науки будет невозможно. Вы можете стать грозным оружием не в тех руках, а этого мы допустить не можем». «Я не умею иссушать людей в реале, товарищ Губер», – еще раз заявил я. «Не умею, ТЧК». «Но вы уже на полпути к этому. Не спрашивайте, но я чувствую, что это так». «Вы провидец?» «Никак нет, Сергей Викторович, но я стараюсь смотреть на несколько шагов вперед. Если вы думаете, что в нашем учреждении одни идиоты работают, то вы сильно ошибаетесь». «Что происходит у темных сталкеров? Раскол? Почему?» «А он цепкий, зараза, пристал как клещ, нахрен его не пошлешь. Чревато это». «Они лишились лидера». «Романа? Вот это мы профукали, конечно». Губер поджал губы, а затем достал блокнот и стал делать какие-то пометки. «Владимир был одним из претендентов на его место, да? И вы его убили?» «Потрясающий ход. Чего вы добиваетесь, Сергей Викторович?» «Того же, что и вы, товарищ Губер», – ответил я. «Не допустить главенства серой ложи. Вы же знаете, что сталкеры выполняли заказ Сантьяго. Скажу даже больше, у них были мысли об объединении». «Очень интересно. Спасибо за столь ценную информацию и за помощь. В итоге их лидером станет Изольда, так ведь? Больше некому. Она не любит ложистов. Обожаю, когда мои быстротечные мысли тут же подтверждаются. Спасибо еще раз». «Надеюсь, что за смерть Владимира меня не ждет преследования с вашей стороны». «Нет, конечно. Я узнал все, что хотел. Не смею вас задерживать». Губер взялся за ручку двери, а потом повернулся ко мне и обратился уже шепотом. «А кто убил Романа?» «Я». «И как же?» «Иссушил во сне, а потом нашел его тело и зарезал, пока он был в коме. Убедительно соврал я. Губер не догадывается, что у меня есть клык Гаки, и знать ему об этом не следует, иначе может и отобрать». «Малый жестокий человек, Сергей Викторович. Я этого вас не разглядел. Мне должно быть стыдно. Я думал, что лучше разбираюсь в людях», — заметил Губер. «Я маг. Это универсальная отмазка, которая идеально работает в наших кругах». «Ну да, ну да», – быстро проговорил Губер. «Хорошего вам дня еще раз. Если что, звоните. Мы всегда рады вам помочь». «Вот же зараза!» Агент покинул машину, оставив меня в одиночестве и с дурными мыслями. «Не просто так все это. Они уже копают под сталкеров однозначно. Нужно предупредить Изольду да поскорее». Я внимательно осмотрел место пассажира, не прицепил ли Губер мне какой жучок, но вроде бы нет. Рагни подтвердил, что никто больше к машине не подходил. Я тут же набрал Изольду, предупредил ее, а потом набрал Ехия. Она сказала, что Губер уже был у нее, искал меня, но опоздал буквально на 5 минут. Не успел, зато догнал хорошо. «Эх, нужно быть начеку постоянно и не только в мире сновидений, но и здесь, иначе можно попасть в беду. Губер определенно догадывается о моих способностях, но кто сливает ему информацию? Даша? Вряд ли. Она хоть и работает иногда с агентами, но сдавать меня не станет. Кто-то еще? Больше у меня никого на примете нет». Сестра Рута оказалась весьма симпатичной девицей, но навстречу она пришла не одна, а со своим парнем, мускулистым типом, который, наверное, должен был защитить ее в случае чего. С одной стороны, это правильно, а с другой, ну что он мне сделает? Я передал бумаги на квартиру и ключи, после чего отправился к Кэрол. Разговаривать с незнакомыми людьми, к тому же обычными, мне было не о чем. Я даже кофе не допил, вежливо попрощался и ушел. Мимолетная встреча, сколько мне таких еще предстоит? Кэрол встретила меня, как обычно, приветливо, хотя я и заметил, что она немного расстроена моим вчерашним исчезновением, но не буду же я всем отчитываться в том, что делаю. Тем более, что тут такие страсти творятся со всеми этими сталкерами. Я поужинал, принял душ и сел медитировать с пивом. Поставил банку напротив себя и стал ее созерцать, стараясь не мигать глазами. Да, она не очень хорошо подходила, так как не является природной вещью, но какая разница, пиво-то внутри живое. При этом я выгнал из головы все мысли и просто-напросто залип на жестяной цилиндр с яркой картинкой. Кто это там на ней нарисован? Рыцарь? Вот же черт, я подумал. Да, это было определенной игрой. Если в голове появлялась мысль, то я делал глоток из банки и все начинал сначала. К слову, на Западе уже популярна пивная йога, но это не то. Главное продолжать сидеть и медитировать, пока банка не опустеет. Тогда ее можно пойти выкинуть и считать себя молодцом. И пиво попил, и опустошил поток сознания. Потом ко мне пришла Кэрол, села рядом и стала рассказывать про дублей. Как оказалось, это весьма непростой процесс, который требует изрядного времени. Мало дубля создать, его еще нужно прокачать, чтобы другие дриммеры не смогли отличить тебя от него. Опытный дублевод может создать сразу несколько дублей, которые смогут действовать как вполне самостоятельно, так и полностью подчиняясь источнику. В первом случае нужно тренироваться с ним для командной работы, во втором же случае придется стать настоящим кукловодом. Кукловоды редкий подтип дриммеров, но Кэрол утверждала, что лично видела дриммера, который водил с собой целый отряд. Мне это все напомнило ситуацию с игрой Lineage, где ботоводы водили за собой целую пати и играли в 10 окон. Собственно, кукловод занимается тем же самым, создавая разные варианты себя. Один создает щиты, второй бежит с мечом в ближний бой, третий бросается молниями, четвертый начинает бегать вокруг противника, чтобы отвлечь внимание, а сам создатель становится невидимым. Настолько прокачанных я, конечно, не встречал. Тот же Роман, по идее, управлял целой толпой, но они все были как клоны и не имели индивидуальности. Сама Кэрол умела удерживать не более 5 дублей под контролем, но и то двое из них жутко тупили. Да, это даже лучше, чем ничего. Я вот вообще создать могу только одного. Процесс создания дубля начинается с визуализации. Нужно четко представить себя со стороны и сотворить такого спрайта. Или просто обернуться, думая о нем, и он сразу появится сзади. Ничего сложного. Дальше дубля нужно ощупать или попросить его раздеться. Вот так новости. Оказывается, да. Дело в том, что хороший дубль спокойно снимет с себя одежду и обнажит торс, а вот плохой... У него одежда – это часть тела, он с ней одно целое. Таких дублей на раз вычисляют более-менее опытные дриммеры. Можно подойти к дублю и раздеть его самостоятельно, тщательно потрогать его везде, придавая ему большую схожесть с собой. Перед этим можно вечером потрогать себя за все подряд перед зеркалом. Подсознание запомнит эти ощущения, а потом перенесет их на дубля. Я слушал Кэрол и просто офигевал от ее слов. Это же надо было придумать такое. Дубль должен быть максимально похож на тебя. Можно покрутить ему руки, ноги, попросить станцевать, открыть и закрыть ему глаза, дать ему голос, попросить произнести несколько скороговорок, заставить его улыбнуться, передать ему часть своих привычек. Если вы курите, то пусть и дубль курит, ругается матом, пусть он тоже это делает. В любом случае, одна из его целей – убедить собеседника или противника в том, что он настоящий, а не тупая кукла. «Если с визуализацией проблема», – добавила Кэрол, – «то создай или найди в сновидении зеркало. Если отражения нет, то представь его, а потом схвати двойника за руку и вытяни к себе. Так он хотя бы визуально будет очень на тебя похож». «Вряд ли я сам додумался бы до этого», — согласился я. «В этом и проблема. Мы часто видим в сновидениях странные вещи, но не знаем, что с ними делать. И запомни, что одного раза будет маловато. Дубли нужно создавать постоянно, каждый раз, когда осознаешься, и перед этим тщательно планировать их на листочке». «Ну, то есть, как обычно», — кивнул я. «А что дальше? Сантьяго вот умеет отправлять своих дублей в чужие сны и при этом все видит их глазами, или они потом ему рассказывают?» «Можно и так, и эдак. Ты просто садишься и переносишь свой взгляд в тело дубля, берешь его под полный контроль и создаешь порталы или двери, идешь в чужой сон». «Очень интересный опыт. Я никогда так не пробовал. Ну, то есть я создавал обычных дублей, но они какие-то тупые выходили, что ли?» «Да, по первости они все такие. Через полгода начнут получаться хорошие». Я предупредил Кэрол, что ночью мы встретимся с ней в Вечном Городе и уже оттуда пойдем к эльфам. Эта локация как мирная зона в Ордении. Вряд ли на ведьму кто-то там нападет, пока я буду сопровождать Изольду к колодцу. Собственно, мы должны все успеть сделать за сегодня». Во сне меня разбудил Рагни, на этот раз весьма оригинально. Он резко выскочил из кустов, чем напугал меня до чертиков и заставил осознаться. Я создал портал щелчком пальцев. Он должен был вывести меня на самую границу зоны катаклизмов. Сталкерша будет ожидать меня уже там. Перед тем, как уснуть, сбросил ей смс-ку с условиями встречи, и она согласилась. Я вышел из портала и почувствовал четкую примесь гари в воздухе. Странно, ведь раньше ее не замечал. Я быстро нашел ржавый перевернутый грузовик, возле которого стояла Изольда. Девушка была в черном обтягивающем костюме, похожем на водолазный. Высокие берцы, за плечами рекурсивный арбалет, на поясе длинная мачете и колчан с десятком болтов. Ее лицо скрывал уже знакомый мне противогаз с тремя окулярами. Из-под него выбивались яркие синие волосы, поэтому ошибки быть не могло. Она помахала мне рукой, и я подошел поближе. Рагни сидел внутри меня, но внимательно следил за ситуацией вокруг. «Привет», — сказал я, и Изольда обняла меня. «Давно стоишь? Не было проблем по пути?» «Нет, я оказалась сначала на рынке Вечного Города, повидала парочку ведьм и кучу народу». «За тобой не следили?» «Нет, хвост я не привела. А ты?» «Аналогично. Я еще раз принюхался. Пахнет гарью, чувствуешь?» «Да, я поэтому противогаза нацепила. Тут так часто бывает. Что-то постоянно меняется, само пространство сдвигается. Я отчетливо помню, что этот грузовик...» Девушка пнула ногой покрышку машины. «Лежал чуть дальше». «Ясно», – коротко ответил я. «Но все равно мне кажется, что что-то не так». «Так как мы отправимся туда?» «Легко и просто. Я превратился в волка, и девушка тут же взвизгнула». «Это правда, я никогда не видела их!» – воскликнула она. Я увеличился в размерах и наклонился. «Залезай», – сказал я. «Прямо на спину?» – удивилась девушка. «Держись за крючья, поездка будет не из легких», – предупредил я и оказался прав. Смещение произошло капитально, хотя я тут был совсем недавно. Вся земля превратилась в серую грязь, что немного снижало мою скорость. Время от времени попадались выжженные островки с черными деревьями. Почему такие глобальные изменения? Затем я натолкнулся на целый сгоревший конвой из 5 грузовиков и 2 танков. Ну надо же! Рядом с машинами лежали обугленные тела людей, но мне было не до них. Почему? Раньше же здесь не было. Хотя есть одна догадка. Со мной Изольда. Видимо, прохождение этой локации сильно зависит от проходящего ее. В небе над нами появилась вертушка, похожая на старый советский крокодил, он же Ми-24. «Он что, собирается нас атаковать?» «Да вроде бы нет». Я ускорился, но вертолет не отставал. «Это не твои друзья?» – спросил я у Изольды. «Вряд ли. Скорее всего, это защитный механизм локации. Мы и раньше сталкивались с подобным сопротивлением». «Точно, я угадал». Я продолжил бег, а звук вертолета стал еще ближе. Я отчетливо услышал, как закрутились стволы пулеметов. «Отлично». Пришлось моментально перейти в фазовый режим, и очередь прошила серую грязь прямо в том месте, где мы только что были. Времени на разборки с вертушкой нет. Нужно добраться до торнадо, и чем быстрее, тем лучше. Скользкая земля в действительности мешала мне, но не сильно. Я не чувствовал какого-то снижения скорости, просто мчался как угорелый. Перед глазами все начало сливаться, и я передал контроль Рагни. Пусть он, у него лучше получается. Вертушка и не думала отставать. Она продолжала гнаться за нами и пытаться зацепить нас из пулеметов. «У них там что, ракеты кончились?» «Наверное, да. Вот же назойливая птичка». Откуда-то сбоку послышался рев двигателей и появилась парочка легких багги. «Да вы что, шутите? Что не так-то? Откуда такая агрессия? Почему все окружающее настолько против нашего путешествия?» Автомобили присоединились к погоне, но волк уже несся с такой скоростью, что догнать его было просто нереально. Изольда прижалась к моему телу, и я чувствовал, как она вцепилась в крючья, пытаясь удержаться. Перед глазами внезапно мелькнула покосившаяся табличка «Ахтунг Минен» и череп с веселой ухмылкой и костями. Вот этого только не хватало. Багги влетели прямо за нами на минное поле, и одна из них тут же взлетела на воздух, разбрасывая запчасти во все стороны. Вторая резко остановилась и прекратила преследование. Вертолет продолжал давить очередями, и по бокам от нас стали рваться мины. Нас засыпало грязью вперемешку с пеплом со всех сторон, но волк не сбавлял скорости, он вообще не касался земли, просто очень низко летел на сумасшедшей скорости. Может быть, он и раньше так умел, да я просто не замечал? Скоро появился ржавый забор из рабицы, и Рагни перескочил его длинным прыжком. Минное поле закончилось, ну и хорошо. Лапы волка снова коснулись земли. На горизонте уже появился гигантский торнадо. Надеюсь, что хоть тут без изменений. Ага, надейся, да сам не плашай. Волк приблизился к самой границе смерча, и в нас полетели какие-то обломки. Вновь появились молнии. Вертолет не снизил скорости, и скоро одна из них попала прямо в него. Вдалеке позади прогремел взрыв, и душа убитого танка рухнула на землю. Закончились гонки, теперь только крутиться и бежать дальше. Мне показалось, или торнадо ускорился. Над нашими головами пролетел здоровенный сейф. Такое ощущение, что этот смерч обладает разумом. Он специально целится в нас и бросается всяким мусором. «Да не переживай ты, мы мимо, не нужно нам на лестницу, не нужно!» Быстрее волк бежать уже не мог, и я почувствовал, что он впервые за долгое время начал уставать. Однако скоро земля под его ногами вновь стала сухой, и он позволил себе сбавить темп. Мы проскочили. Смерч остался позади, и его шум стих. Молнии перестали бить в нас, а до колодца осталось совсем чуть-чуть. Я снова взял управление на себя и остановился, разделился с Рагни и помог Изольде слезть с него. Волк начал уменьшаться до нормальных размеров. «Что-то не так», — еще раз повторил я. «На что именно?» Волк пристально посмотрел на девушку. «Она не такая яркая, как ты», — сказал он. «У нее нет всех источников». «Это правда?» — спросил я. «Да, у меня всего три». Девушка сняла противогаз. «Но я не знала, что это может так влиять на прохождение локации». «Честно, я тоже», — признался я. «И нигде не встречал об этом упоминаний. То-то я думаю, почему мне все в последнее время так легко дается. Пойдем». В самый первый раз у меня тоже не было всех источников, но такого сопротивления мы не встретили. Наверное, потому что мне не нужна была эта локация, или Анника каким-то образом читерила. Да уж, вновь вопросов и непоняток больше, чем ответов. Учту на будущее. Лимб не то место, где можно спокойно надеяться каждый раз на один и тот же результат. Мы приблизились к колодцу, но и тут нас ждало настоящее испытание. Рядом с ним был страж.